Глава вторая. 2018. Вот он. Но на экране моего телефона, со своей аккуратно подстриженной бородкой и яркими голубыми глазами, раскинулся в кресле. Интервьюирует его девица лет 25, хихикающая, тощая, какой я была до того, как покинула Голливуд и начала есть мучное. Она наклоняется к нему, едва не подпрыгивая от возбуждения. Но подобное поведение ни капельки не смущает. Он привык, что его боготворят. «Мне так приятно побеседовать сегодня с вами о вашем новом фильме «Восхитительном гении»,» — восклицает она. «Благодарю вас за приглашение», — отвечает Ноа. Журналистка указывает на постер позади них. Какой-то кусок говна, явно сляпанный в фотошопе, и который, возможно, принесет компании несколько сотен миллионов долларов. «Вы играете работника техподдержки. Он пытается исправить неполадки в системе, а его засасывает в виртуальную реальность. И я, конечно, хочу услышать все о том, как вы вживались в образ». Ноа одаривает ее очаровательной улыбкой. «Это было непросто, учитывая, что мои познания в IT-сфере ограничиваются. Попробуйте выключить и включить снова». «О, я уверена, что это неправда». «Вы правы. Это не так», — отвечает он с честным лицом. «Что делать с подмокшей материнской платой, я всегда знал». Журналистка заходится от восторга. «О, боже, как смешно! Прежде чем мы продолжим разговор о вашем фильме, я должна задать вам один вопрос. 14-летняя девочка внутри меня не переживет, если я этого не сделаю. Я должна спросить вас о снах наяву». «О боже», — говорит Ноа. «Ты уверена, что должна?» «Мы, фанаты, хотим знать, чем же все закончилось, Ноа». «Такое иногда случается. Интервьюеры сначала пару раз упоминают о нашем шоу и лишь потом приступают к основной теме. Не то чтобы я смотрела все интервью с Ноа, я стараюсь избегать их, потому что меня бесит, как все млеют от него, словно он — божество, только что сошел с Олимпа. Но прошло долгих 13 лет, и иногда я разрешаю себе минутную слабость». Журналистка поворачивается к камере. «Думаю, мы все согласимся, что прямой эфир закрывающего концерта второго сезона получился немного, как бы это сказать, сумбурным?» «Разумеется. Сумбурный — самое подходящее слово». Но ухмыляется, как будто он и отпустил эту шуточку. С тех пор, как шоу разлетелось на тысячу осколков, он всегда придерживается этой стратегии. «Мы, остальные участники группы, объект насмешек, а он — тот, кто смеется. Но если человек был твоим близким другом, если ты какое-то время была влюблена в него по уши, его привычки ты не забудешь никогда». Ноа редко нервничал. Мир был слишком добр к нему. Но когда это происходило, его беспокойство проявлялось через стопы. Я смотрю вниз. Ноги показывают крупным планом, и, разумеется, он постукивает пяткой по полу. Я уверена, что у него есть джентльменские договоренности с корпорацией не распространяться о тех событиях. Кроме того, мы все давным-давно подписали соглашение о неразглашении информации, что могла бы опорочить бренд «Атлас». А ведь любой несогласованный с пиар-командой публичный комментарий, безусловно, рискует оказаться порочащим. Но журналистка напирает как танк. «Предполагалось, что после завершающего концерта мы подсветим истории каждого из участников группы, которые раскроются в полнометражном фильме. Возможно, Кэт станет не такой несносной, Лиана будет солисткой, а группа получит серьезный контракт на запись своих песен. Сразу после того, как мы все прошли кастинг, создатель сериала заменил имена персонажей на наши собственные. Это было очень сильное сценарное решение. Таким образом, он размыл границы между действительностью и реальностью. Наши фанаты верили, что мы играем самих себя, что я действительно ненавижу Саммер, что Лиана действительно готова на все ради нее. и что Ноа любит ее чистой, той, что бывает в жизни раз, любовью. Кое-что из этого было правдой. Но иногда происходящее за кулисами выходило далеко за рамки того, что могли допустить редакторы. «Меня, 14-летнюю, больше всего тогда взволновал слух», — продолжает журналистка, «что вы с Саммер наконец-то поцелуетесь. За эти годы вы несколько раз были так близки к этому». Она начинает загибать пальцы. «Первый раз вы почти поцеловались на выпускном балу прямо перед тем, как ворвалась Кэт. Второй почти поцелуй случился на школьном карнавале, когда Кэт вырубила питание на колесе обозрения. Почти...» «Ого, ты помнишь все эти моменты?» — вклинивается Ноа. «Разумеется. Там был даже почти поцелуй в прямом эфире, который всех сбил с толку. Прямо перед тем, как Саммер вышла за рамки сценария. А потом трансляция прервалась, и мы так и не увидели, чем дело кончилось. Миллионы зрителей почувствовали себя обманутыми. Сколько времени я провела на фан-сайтах, пытаясь найти хоть крупицу информации о том, чем же все завершилось, стыдно сказать. Так не могли бы вы, пожалуйста, пожалуйста, рассказать нам всем побольше о том, что должно было произойти?» Ноа сглотнул, все еще улыбаясь. «Знаете, я почти ничего уже и не помню. Но я буду вечно благодарен снам наяву, с которых и началась моя карьера. И неплохо началась. Годы в Голливуде не прошли даром. Ноа профессионально соскакивает с неприятной темы. И, кстати говоря, я могу рассказать вам о гении многое через секунду. Но сначала... Мы живем в эпоху перезапусков старых шоу. Что вы можете сказать об этом? Возможно ли, что вы когда-нибудь решите вернуться, воссоединиться и дать, наконец, старым фанатам ту развязку, которую они ждут уже 13 лет? Что делает эта журналистка? Должно быть, кто-то из ассистентов Ноа забыл ознакомить ее со списком запрещенных тем. Либо это... Либо она пошла в разнос в поисках сенсации, отбросив прочь всякую осторожность, чтобы ее лицо замелькало по всему интернету. Пиарщик Ноам больше ее и на порог не пустит. Что ж, я могу сказать... Ноа сделал короткую паузу, но мне она показалась бесконечной. Пятка его стучит по полу в бешеном ритме, готов хоть сейчас солисты 42-й улицы на Бродвее, если ее и решат перезапустить. Примечание. Американский комедийный мюзикл 1933 года об актерах во время Великой депрессии. В любое другое время я бы с удовольствием понаблюдала, как его загоняют в угол. Но не сейчас. И не по той причине, которая сейчас заставляет его стучать пяткой по полу. «Нет-нет-нет», — думаю я, хотя уже знаю, что он ответит. На самом деле у него нет выбора. Эта хихикающая, восторженная журналистка приперла его к стене. Но откидывается в кресле и небрежно произносит фразу, которая очень осложнит мне жизнь. «Если остальные из снов наяву захотят вернуться в шоу, и я тоже захочу».